Часть четвертая. Пока они предавались воспоминаниям, неподалеку за соседним столиком расположились две молодые женщины. Они заказали по бокалу вина, легкую закуску и о чем-то весело болтали. Одна из них была особенно привлекательна, среднего роста, с красивым овальным лицом, с темно-каштановыми волосами и неплохой спортивной фигурой. Она сразу же завладела вниманием Олега. Он заблестевшими глазами указал на нее Виктору. «Какая прелесть! Кто такая?» «Хочу, хочу, хочу познакомиться!» «Помоги, местный человек! Ты здесь должен всех знать!» С этими словами он, как показалось Виктору, нахально уставился на женщину за соседним столом. Виктор недовольно хмыкнул, но, уступая настырности старого друга, сказал: «Зовут Елена Павловна, учитель гимназии», — усмехнулся Виктор. «Но роман с ней крутить не выйдет. Она замужем. Детей вроде нет, но любит мужа. Да и по себе строгая и высокопорядочная». «Строгая — это ничего. Сейчас после бокала вина она уже не такая строгая. А хочешь наспор? Я с ней познакомлюсь. Не знаю, до чего дойдет, но что-то вроде легкого романа будет. Или мы, как опытные лекторы, не умеем с тобой вызывать доверие, запудривать или прояснять мозги, а? Шучу, шучу. Пойдем, пригласим их на танец». Он, не дожидаясь ответа Виктора, встал и, медленно пройдя мимо столика с молодыми женщинами, подошел к музыкальному автомату и поставил медленное танго. Затем подошел к Елене Павловне и, поклонившись, пригласил на танец. Она беспомощно оглянулась по сторонам и согласилась. Виктору ничего не оставалось, как встать и пригласить ее подругу. Всего, что говорил Олег Елене Павловне, Виктор не разобрал, но скоро увидел, как он поднес глазам ее ладонь и что-то проговорил. Она засмеялась, весело сощурив глаза на Олега, и что-то ответила. Олег продолжал шептать. Когда закончился танец, Олег пригласил женщин к своему столику, хотя и пришлось уговаривать. Но, судя по всему, уговаривать и убеждать он умел. Лена согласилась посидеть лишь полчаса, сославшись на предстоящие дела. Олег упросил еще один танец, но на этот раз пригласил ее подругу Верочку, с которой они также весело поболтали. Виктор потанцевал с Еленой Павловной, как старые знакомые. «Кто этот новый элегантный кавалер, который ищет знакомств?» — спросила она шутливо. «Мой старый приятель Олег, он из Москвы. Приехал в командировку по каким-то делам». Олег, между тем, весело рассказывал Верочке, какое впечатление произвел на него их город. По его словам, в их городе он заметил всего две достопримечательности. Одна из них — громадный мост через их небольшую речку, а другая — скульптура оленя, пасущегося на газоне перед прокуратурой. Верочка, уже усевшись за столик, принялась с жаром рассказывать, что их река только кажется такой маленькой и тихой. В ней много омутов и подводных камней. В половодье она вообще не раз носила мосты, уносила людей и животных. Да и сейчас тем, кто захочет нырнуть с моста, крышка. Там хоть и не глубоко, но есть острые камни. Смертельные случаи бывали не раз. А зимой и весной вас может накрыть шуга. «Представляете, и я один раз чуть не стала жертвой во время шуги. А вы знаете, что такое шуга?» Она оглядела всех блестящими глазами любителя рассказывать. «Шуга — это когда во время потепления вдруг вскрывается лед и его быстро сносит вниз. Горе тому, кто окажется на берегу в этот момент. Лед сносит все, что близко к воде. Я однажды только поднялась на высокий берег, и вдруг, как загремит, в каком-то метре от меня пронеслась стена льда. Так страшно было!» А второй достопримечательности Верочка, смеясь, поведала, что прокурор, который каждое утро смотрит на скульптуру оленя, является давним поклонником красоты экзотики, что среди его любимцев не только красивые животные, но и наша Елена Павловна, и что ходят слухи, что он и с женой хочет развестись из-за нее. «Ну что ты болтаешь?» — возмутилась Елена Павловна. «Я нормальная семейная женщина, и никакой прокурор мне не нужен». Через несколько минут они покинули кафе. Перед этим Олег попросил о новой встрече и номера телефонов. Верочка, смеясь, написала свой номер, тогда как Елена Павловна, пожав плечами, отказалась. Олег и Виктор просидели за разговором еще около часа и, допив свой коньяк и обменявшись телефонами, разошлись, пожав друг другу руки.